Гейт, ворота, врата. Данилов повторил и так, и эдак слово английского происхождения, одновременно знакомое и незнакомое. Почему-то оно ассоциировалось у него только с вратами ада. Не лучше были ассоциации со словом «портал». Судя по интервалам, через которые пролетали мимо опорные балки, он на глазок оценил их скорость. 70 километров в час. Значит, скоро они должны быть на месте. Не могут же эти катакомбы пролегать под всем регионом. Субъективно ему казалось, что они едут сквозь темный тоннель на восток уже много часов. «А что в западном?» — спросил Демьянов товарищей. «Сплошной завал. Похоже, подорвали его. Да и зачем нам в Москву?» — хмыкнул Петрович. «Думаешь, там лучше, чем здесь?» Их звено расположилось не в автоматрисе, а во втором вагоне, обычной теплушке, где раньше перевозили не то бумагу в рулонах, не то что-то еще. Спали на полу, туалетной комнаты не было. Кто-то даже хотел запеть блатную песню про Столыпинский вагон, но остальные не поддержали. Ехали долго. Столько, что Саше при его непритязательности хватило бы, чтобы отоспаться. Это было разумно, учитывая, что по прибытии времени для сна может не выпасть долго. Но спать совсем не хотелось. За крохотными смотровыми окошками в полной темноте, которую прорезали только отблески огней локомотива, пролетали метры бетонных стен тоннеля, однообразие которых нарушали только трубы и кабели. Кабели и трубы. Здесь внизу все поражало своей капитальностью и ухоженностью. Ни трещинки, ни потека ржавчины. Теперь они точно знали, что и разобранная узкоколейка, и бывшая обогатительная фабрика, и заброшенные строения воинской части на горе Ямантау, которые до катастрофы успели заснять сотни туристов, были не более чем бутафорией. И если в городе наверху витал дух запустения, то здесь внизу все содержалось в идеальном порядке. По крайней мере, до войны поправил себя Саша. Внезапно вагон резко со скрежетом и скрипом остановился. Если бы у них были бы верхние полки, кто-то мог бы попадать с них. «Приехали», — проворчал Петрович. «Пойду узнаю, что там у них». Дэн поднялся с места и направился по проходу между лежащими на полу или сидящими, на чем попало, людьми. «Всем на выход!» — передали по цепочке из первого вагона. Дверь ушла в сторону, в полутемный вагон проник свет. Бойцы брали оружие, те, кто разулся, быстро обувался, продевали руки в лямки рюкзаков и выходили из вагонов. На станцию метро. Не хватило только светящегося табло с отчетом времени до прибытия нового поезда и схемы маршрутов. Иллюзия была полной. Подошел черед Александра, и он, не теряя времени, спрыгнул на бетонный перрон, размеченный флюоресцирующей краской. Перрон находился от двери вагона на расстоянии 30 сантиметров и значительно ниже, но тут уже было не до комфорта. Воздух был сухой и лишенный запаха. Он не был застоявшимся, ощущалось его движение в направлении сердца подземного комплекса. Похоже, их строили как старые ветки московского метрополитена с расчетом на естественную вентиляцию, услышал Саша слова Дэна. Воздуховоды работают за счет разницы давления, иначе тут дышать было бы проблематично. Недостатка кислорода не ощущалось. Данилов мог этим поклясться. Прикинув, сколько они едут под уклон, Саша сделал вывод, что над ними уже не десятки, а сотни метров породы. От этой мысли ему стало неуютно. Но не более, чем от отсутствия туалета. Вернее, тот мог быть, но их звено пока не отпускали с бетонного пятачка возле перрона. «Отчешуеть! Вы сюда посмотрите!» Иллюзия, наделившая незнакомые вещи чертами привычных, рассеялась. Станция была грузовой, а не пассажирской, и имела мало общего с благоустроенной подземкой. Лучи прожекторов вместе с фарами локомотива разгоняли темноту, пересекаясь высоко под потолком. Где-то высоко над их вагоном нависал кран. Чуть дальше, где остановился локомотив, над путями был проложен металлический виадук. Половину того, что они назвали станцией, занимал кажущийся хаос контейнеров, связок металлических труб, 200-литровых железных бочек. Широкие ленты транспортеров, огороженные сеткой, тянулись во все стороны, исчезая в недрах горы. Какие-то горизонтально, какие-то под углом. «Черт их разберет, куда они ведут», — подумал Александр. «На них были только ничего не говорящие указатели, вроде 24/1». Парень повернулся вокруг своей оси, делая панорамный обзор. Еще в вагоне, не спрашивая ни у кого разрешения, он как шпион закрепил миниатюрную камеру, состоящую из объектива и карты памяти, у себя на голове, рядом с налобным фонарем. Видеоотчет о спуске в Ямантау будет готов, что бы ни случилось. «Чего ждем?» — спросил Данилов у командира звена. «Похоже, решают, куда идти», — ответил Дэн. «Разве нет тут схемы всего комплекса?» «Где-нибудь на стене, да?» «Это тебе что, торговый центр?» — хмыкнул бывший сурвайер. «Видно, режим на объекте не предполагал свободного перемещения укрываемых. Обычных. По всему комплексу. Надо искать у дежурных служб». «А где их искать?» «Не твоего ума дело». «Ты это, не беги впереди паровоза. Сейчас этим уже занимаются. Наша задача, как я уже сказал, не наступить куда не надо и ноги не протянуть раньше времени. Мы еще понадобимся. Наверное, не как боевая единица, а на подсобных работах, что нам привычно». Это не могло не радовать. «Да, кажись, не с кем здесь воевать», — проговорил Презик, боязливо оглядывая пустоту станции. «Ни одного человека, ни живого, ни мертвого».